и все. И умотал военный человек. А девушка остается возле разбитого рояля. Да, поразмыслив, сказал Карташ, похоже. Признаться, с этой стороны я как-то не думал. Что-то шло не так. Совсем не так, как с другими девушками. Даже там, в прошлой московской жизни, он не испытывал ничего похожего. Там все двигалось по накатанной колее, легкий флирт, немного коньячку, двусмысленные фразочки, невесомые, почти незаметные прикосновения и лялька «считай твоя». Потому как хотела того же самого, что и Карташ. Промахов практически не было. А тут предупрежденный, а значит вооруженный, Нинкой. Алексей держал ухо востро, однако никаких даже намеков на «ахмурёшь» со стороны шантарской красотки не заметил. Вела она себя с ним ровно и доброжелательно, но не более. То ли Нинка ошиблась, то ли коротко стриженная чертовка была умнее и хитрее. И у Карташа все чаще появлялась назойливая мысль. Первый ход сделать самому, наплевав на угрозу папашки. Поэтому он дальновидно все же захватил с собой остатки Колчака. Спасибо археологу, ничего приличного в парме он раздобыть все равно бы не смог, хоть ты застрелись. Можно же выпить по чуть-чуть за знакомство. Папа не обидится. Ну, он, значит, планировалось выпить по чуть-чуть в комнатенке у Кузьминишны, специально прибранной и вылизанной для такого случая, а там уж как повернется. Поездка обратно в лагерь с целью захватить папу после работы и посещения клуба в его планы никак не входили. Ну, раз уж мы здесь, так что же, прикажете коньяк пить прямо у рояля? Нет, в этом определенно есть элемент этакого лихого гусарства, но... Но Алексей к своему ужасу понял, что совершенно не знает, как себя вести с этой девчонкой, будто пятиклассник на свиданке, право слово. — Так что у вас там? — вдруг сказала она, поворачиваясь. — В смысле? — Самогон, водка, портвейн 3 семерки. Я же вижу, как вы мнетесь, да и в сумке отчетливо звякало всю дорогу. А не ломайтесь, ей-богу, что вы как ребенок. Чувствуя себя дурак дураком, он молча поднялся к ней на сцену, поставил на рояль коньяк, припасенные бокальчики, позаимствованные у Кузьминишны, нехитрую закуску. — Ого, — сказала она с оттенком уважения, — Колчак, я в восхищении. А я грешным делом уж подумала, что в этих местах самым благородным напитком полагается первач на зверобое. — Обижайте, сударыня. Браво щелкнул каблуками Алексей. Кажется, ему удалось найти нужный тон. У нас хоть и провинции, но и мы кое-что могем. — За знакомство? И на брудершафт. Она посмотрела ему прямо в глаза. Ее губы пахли коньяком и лимоном. И тут он понял, что земля ушла из-под ног, и он уже себя не контролирует. — Тише, тише, господин офицер, я девушка паря. Ох! Он не отвечал. Не мог, сдирая с нее проклятую ветровку, путаясь в застежках, кобура зацепилась за что-то, долой ее. Поднял Машу, посадил на рояль, недоуменно брякнули клавиши. Она коротко застонала, коснувшись ногой кожей холодной полировки, но он не слышал, он ничего не слышал и не видел. Весь мир провалился к хренам свинячим. Были только они, только два тела, матово отсвечивающие в угасающем зареве заката, рвущиеся навстречу друг другу сквозь одежды, стремящиеся слиться, поглотить друг друга.